Ничего не будет значить, если она попадет в грязные лапы насильников. Но что скажет муж, когда вернется? Ведь слуги непременно поспешат донести ему о происшествии. Не подчинившись приказу князя о затворничестве и едва не попав в непоправимую беду, она навлекла на себя его гнев, и теперь ей грозит наказание. Если бы на месте Максима был какой-нибудь почтенный дядюшка, суровый священник или грубоватый старый дружинник, это бы еще куда ни шло. От людей ей безразличных она стерпела бы брань, заточение на хлебе и воде и даже побои. Но терпеть все это от человека, который одним своим поцелуем лишил ее воли? Нет. Если он ее унизит, она просто провалится сквозь землю от стыда и ненависти к нему и себе. Избежать такой участи можно было лишь одним способом — уехать в Москву еще до возвращения мужа и с помощью родителей попросить заступничество у великого князя. Сгоряча Любаша даже готова была согласиться на монашескую долю, лишь бы не попадать в руки разгневанного Максима. Присев на ступеньку и прислонившись к перилам, девушка задумчиво побрела в глубину двора, озаренного призрачным светом луны. Ночь была наполнена прохладными запахами ранней осени. Ветерок мягко шелестел в листьях, однообразно стрекотали кузнечики, где-то пела ночная птица. Все дышало покоем и таинством, и в эту минуту Любаше совсем не было страшно находиться одной. К тому же она знала, что стоит ей пробежать с крыльца в сени, и сразу же попадет под защиту двух стражей, которые чутко дремлют в углу. Внезапно до ее слуха долетели приглушенные голоса. Кто-то осторожно пробирался от калитки к дому. Первым порывом Любаши было тут же кинуться в сени, но любопытство заставило девушку задержаться на террасе. Присев за перилами, где ее не было видно со стороны двора, она прислушалась к странным голосам, которые все приближались. Теперь в просвет между балясинами она уже могла разглядеть, что собеседников было трое. В одном из них, по коренастой длиннорукой фигуре, она узнала Ворши. «Так не перепутай, господин», — тихо сказал ключник, остановившись перед крыльцом. «Ее спальня, как взойдешь по лестнице, направо. Челяди на втором этаже не будет, я сегодня всех удалил. Собак привязал за домом. А внизу в сенях два сторожа, но они спят, я им дал вина. Ну, а ежели проснуться, вы уж сами как-нибудь». «Ничего, справимся», — грубым голосом пробурчал один из собеседников Ворша, не очень рослый, но крепкий детина. Другой, высокий и стройный, отрывисто приказал: «А ты, Ворш, держи возле ворот наших коней, а если вдруг нас тут схватят, свисти моим молодцам, они в роще залегли». «Так, может, сразу, атаман», — прорычал обладатель грубого голоса, «может, всей ватагой сюда и налетим?» «Молчи, уварни, твоего ума это дело», — заявил высокий. «У нас не так много сил, а защищать усадьбу сбежится все село». «А мы бы дом запалили до того, как они сбегутся», — сказал тот, кого назвали Уваром. «Зачем же палить?» — засуетился Ворш. «Ведь, может, когда-нибудь все это достанется твоему господину». «Хватит болтать. Делайте, как я говорю», — приказал высокий и стал подниматься на крыльцо. Любаша, прижавшись к перилам, боялась шелохнуться. Вбежать в дом и предупредить спящих сторожей она бы уже не успела, и теперь у нее оставалась надежда лишь на то, что разбойники, никого не тронув, пройдут на второй этаж, а тем временем она разбудит охрану. Дождавшись, когда двое незваных гостей забрались в сени, а Ворш, потоптавшись у крыльца, вернулся к воротам, Любаша осторожно приподнялась и заглянула в слюдяное окошко. Сторожа по-прежнему дремали в углу, а разбойников не было видно. Теперь настала минута действовать. Любаша скользнула в сени, подбежала к сторожам и стала трясти их за плечи, приговаривая: «Вставайте, бездельники, скорей, скорей! В дом забрались лихие люди!» Сторожа вскочили, принялись тереть глаза и ошалело оглядываться по сторонам. К счастью, сон их был неглубок, и они быстро сообразили, что произошло. Не поднимая лишнего шума, позвали еще нескольких ратников, и все вместе двинулись на второй этаж. Скоро оттуда послышался шум, возгласы, лязг оружия. Проснулась женская половина челяди, и дом огласился криками.